Антверпен, 1886. Кажется, я напал на след того, что я ищу, и, может быть, скорее найду это, когда на свой собственный страх засяду за антики. Я все-таки доволен, что был в Академии, как раз потому, что досыта познакомился с результатами системы изображения контуром. Они это проводят систематически и стараются меня при этом осрамить. Работайте сперва контуром, ваш контур неверен. Я не буду вас поправлять, если вы будете моделировать раньше, чем серьезно установите контур. Видишь, в этом все дело. Ты должен понять, как плоски, как мертвы и вялы результаты этой системы. Я уверяю тебя, я страшно рад, что посмотрел таки на нее вблизи. Давид или еще хуже, Пинеман в полном расцвете. Мне раз 25 хотелось сказать: ваш контур – это трюк и так далее, но не стоит с ними спорить. Если я и не говорю этого, то все же я раздражаю их, а не меня. В общем, это не важно. Дело идет о том, чтобы провести в жизнь другую систему работы. Итак, терпение и выдержка. Они доходят до того, что говорят: цвет и моделирование – это не важно. Этому быстро можно научиться. Контур – вот что самое важное и трудное. Видишь, оказывается, и в Академии можно научиться чему-то новому. Я и не знал прежде, что цвет и моделирование приходят сами собой. Женские обнаженные натуры здесь в классе, по крайней мере, вообще не берут. Разве только в виде большого исключения. Даже в классе антиков 10 мужских фигур приходится на одну женскую.